Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. О любви Божией к человеку было сказано в прошлой беседе. Воистину, Божья любовь – величественная любовь, и она проявлена Богом так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. В этом предложении, а именно «ибо так возлюбил Бог мир», в оригинале стоит слово «агапао», переведенное на русский язык словом «возлюбил», означающее высшее понятие любви. Любви, как Слово Божье говорит нам, превосходящей наше человеческое понимание. Ефесянам 3:19. Доказательство величия Божьей любви зиждется в следующем стихе Священного Писания. «Но Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Но вот что интересно. Однажды Господь Иисус Христос законнику ответил так: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». Вспомним некоторые данные, касающиеся любви, которые уже были упомянуты в прошлых беседах. В оригинале «асторгус», переведенное на русский язык словом «любовь», означает природную привязанность, а слово «филео» означает дружественную любовь, как душевное влечение, существующее между друзьями. Но третье слово «агапао», переведенное на русский язык словом «любовь», чаще всего означает божественную, превосходящее наше разумение любовь Бога. Теперь, когда Господь сказал законнику «возлюби Господа Бога твоего», то возникает вопрос: какой любовью возлюбить? Любовью в смысле привязанности к Богу? Любовью в смысле дружественной любви, то есть любить Его как друга и только? Оказывается, больше. Ибо в оригинале в данном предложении «возлюби Господа Бога твоего» стоит слово «агапао». Тогда снова возникает вопрос: как может человек возлюбить Бога высшим понятием любви? Любовь человека к Богу. И сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на любовь человека к Богу. Это не единичный случай в Священном Писании, призывающий последователей Христа возлюбить Бога и Господа Иисуса Христа любовью агапао, то есть высшим понятием любви. Возможно ли это человеку? Если да, то как оно приходит? Начнем с того, что истинным источником любви является Бог, как и сказано. Бог есть любовь. Священное Писание говорит нам очень ясно, что Бог создал человека из любви к Нему, искупил своей любовью, привлек нас к себе и возродил к новой жизни. В первом послании к Фессалоникийцам, 3 главе, 5 стихе сказано: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию». А в послании к Римлянам, 5 глава, 5 стих, читаем следующее: «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». О том, что плод истинной любви непосредственно связан с Духом Святым, сказано в послании апостола Павла Галатам, 5 главе, 22 стихе. Итак, любовь Божья, агапао, изумляет и влечет сердце человека. Она смягчает, сокрушает сердце грешника, приводит его к покаянию и зажигает сердце его взаимной любовью к Богу. Вдохновленный Господней любовью, апостол Иоанн призывает нас: «Будем любить Его, то есть Господа, потому что Он прежде возлюбил нас». 1 Иоанна 4:19. Нам иногда кажется, что любовь Божья, агапао, это только чувство, в подобии дружественной человеческой любви филео. Но мы не должны забывать того, что высшее понятие любви Божьей не только выражается в чувстве, но в принципе, ведущей к действию. Например, любовь Иисуса Христа к человеку выразилась в том, что Он положил жизнь свою за Него. И подлинная любовь человека к Богу должна проявляться в действии. Например, в подчинении своей воли, воле Божьей, как и сказано: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих». Иоанна 14, 23-24. Следует помнить, что Бог искупил нас не только для того, чтобы мы наследовали жизнь вечную, но также и для того, чтобы мы имели тесное общение с Ним, которое устрояется нашей любовью к Богу. Например, о избрании 12 учеников Господом Иисусом Христом сказано так. Читаем. «И поставил из них 12, чтобы с Ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Марка 3:14. Библия ясно говорит о том, что Бог искупил человека для восстановления прерванного грехом общения. Апостол Иоанн об этом под воздействием Святого Духа так говорит: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. А подлинное общение с Богом может быть только при взаимной любви. Есть еще одно действие или проявление любви агапао по отношению человека к Богу. Об этом принципе или критерии для определения любви человека к Богу в первом послании апостола Иоанна в 4 главе с 20 по 21 стих сказано: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Вспомним прочитанный в начале этой беседы стих 37 из 22 главы Евангелия от Матфея. Там говорится о первой заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею». То есть возлюби высшим понятием любви, то есть агапао. И нам понятна возможность этого, ибо, как уже было сказано, Божья любовь зажигает человеческие сердца взаимной любовью. Но если мы любим Бога именно таковой любовью, каковою Он желает видеть в нас, то каковой любовью мы должны любить брата, чтобы доказать, что мы любим Бога? Некто сказал так: «Бог у меня на первом месте, жена на втором, дети на третьем». Интересно, на каком месте у данной личности стоит теща? А вот послушайте, что говорит Господь о любви к брату по вере или к другу. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Как? И дальше он говорит: «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Иоанна 13:34. А как же Господь возлюбил человека? Высшим понятием любви, превосходящим наше понимание. В данном стихе в словах «любите друг друга» в оригинале стоит слово «агапао». И оно же стоит в предложении, где Господь говорит: «Как я возлюбил вас». Итак, любовь человека к Богу, возрождаемая любовью Божьей свыше, хотя и выражается в чувстве, но более всего это есть принцип, претворяющийся в действие, влекущий нас не только любить Бога, но брата, друга, и даже, как об этом говорит нам Священное Писание в Евангелии от Матфея, 5 главе и 44 стихе, любить и врага нашего. «Да будете сынами Отца вашего Небесного».